Глава 10. Демид. Фогель. Ревную. Стучу ручкой по столу, глядя на экран ноутбука с открытой вкладкой курьерской доставки уже около 20 минут. И не могу решить, стоит отправлять Есе цветы или не усложнять и без того дурацкую ситуацию и оставить ее в покое. С одной стороны, нужно бы извиниться за Ксюшу еще раз, а цветы и сладости девушкам всегда нравятся. С другой стороны, мы с ней бывшие, и я не уверен, что такой жест будет рассмотрен адекватно и с ее стороны, и со стороны моей девушки. Потому что, это предательство ведь, да? Когда ты другой цветы отправляешь, особенно если та другая девушка, с которой вы верили в светлое будущее и придумывали имена детям несколько лет назад. Но я же с целью извиниться. Почему жить в этом мире так сложно? В детстве было куда проще. Наступил девчонке на ногу, сказал «прости», вручил ей конфету и дело с концом. А тут... И вроде извиняться знаю как, но косяк-то не мой. А еще мне не дает покоя информация от Мирослава, которую я узнал. Потому что странно понимать, что все время, пока ты был счастлив в отношениях с девушкой, в нее был влюблен твой лучший друг. Это, как минимум наводит на всякие мысли и воспоминания. Мне даже кажется, что в связи с новыми обстоятельствами я могу понять некоторые странные моменты в его поведении из прошлого. Если он действительно любил Есю, то почему не решился попробовать отношения с ней, когда мы расстались? Или решился, но молчал? Черт, я ни хрена не знаю! И от этого даже тошно. И от самого себя тоже. Набираю номер курьерской службы на эмоциях, параллельно делая заказ в интернете на букет цветов и коробку клубники в шоколаде. Вижу мягкие игрушки в дополнительном и добавляю в заказ небольшого розового зайца, вспоминая, как нежно Еся называла меня своим зайчиком, когда мы были вместе, поглаживая меня по волосам. А я, как придурок, бесился из-за этого милого прозвища. С тех пор меня никто не называл так нежно. Ксюша вообще зовет меня другим именем. Оформляю доставку на имя Еськи, говорю адрес, где забрать необходимое, оплачиваю все и выдыхаю с облегчением. Я поступил правильно. В какой-то степени и я виноват в произошедшем, просто потому что Ксюша просила меня миллион раз помочь ей с вождением. Но я каждый раз обещал разобраться с этим завтра, а завтра... А завтра она уже въехала в тачку Еси на парковке. Поэтому виноваты мы оба. И я буду извиняться за это. Пишу СМС, чтобы приняла курьера, когда приходит оповещение, что заказ уже в пути. Надеюсь, что она не спит и заметит сообщение раньше, чем курьер будет полчаса тарабанить в дверь, пытаясь достучаться до получателя. Интересно, ей понравится сюрприз? Мне бы хотелось, чтобы да. Я делал его от чистого сердца. Цветы Еся всегда любила разные, никогда не останавливая свой выбор на чем-то одном. Помню точно, что всегда считала красные розы пошлостью, поэтому за 2 года в наших отношениях ни разу не было этих цветов. Она обожает тюльпаны. А еще летом сходит с ума от ромашек. Но мне так по-дурацки захотелось преподнести ей такой букет, который будет стоять так долго, как это возможно. Эгоист внутри меня хлопает в ладоши с ухмылкой, понимая, что этот букет будет стоять в ее квартире долгие месяцы. А идиот внутри моей черепной коробки очень надеется, что при каждом взгляде на цветы Еся будет вспоминать меня. Мы давно не вместе, но я не могу и не имею права забыть все, что между нами было. Она – мои единственные длительные и по-настоящему серьезные отношения. Такое не забывается и ценится всю жизнь. Почему мы расстались, я не помню. Кажется, мы стали часто ссориться, и в какой-то момент оба достигли точки кипения. Глупо, на самом деле. Не разбрасываются такими отношениями, какие были у нас. За них бороться нужно, землю грызть, но сохранять тепло и любовь. «Демик!» Дверь кабинета распахивается с громким стуком, и ко мне врывается моя сумасшедшая шарообразная сестренка. Когда ее муж уже вернется из командировки? Это маленькое бестие сводит меня с ума. «Отвези меня к Есе, срочно!» «Приехали, Ясь». Удивляюсь неожиданному порыву, хотя думал, что за время беременности и странных желаний научился стойко выдерживать все. «Куда тебя отвезти?» «К Еське! Очень-очень срочно!» «Ты шутишь так?» «Иди закажи себе круассан и успокойся, Ясь. Вы не общались никогда в жизни, что за порывы? А то, что курица твоя ей машину разбила и у Еси сотрясение из-за этого, Внезапно выдает сестрица, топая ногой и складывая руки по бокам своего огромного живота, внутри которого уже, кажется, несколько лет сидит мой племянник. Какого черта она в курсе? Я специально ей ничего не рассказывал. Во-первых, потому что Ярослава и без этого называет Ксюшу курицей, а во-вторых, потому что ее сострадание ко всем подряд уже 8 месяцев кряду может привести к странным желаниям. Вот как минимум к тому, что она срочно хочет к Есе. Сумасшедший дом, блин. Откуда ты вообще это знаешь? Закатываю глаза, когда вижу, что мелкая отступать не собирается. Она реально думает, что я сейчас встану по ее приказу и повезу ее к Есении? Нет. Нет. Нет. И еще раз. Нет. Как это будет выглядеть вообще? «Привет, Еся, мы испортили тебе всю жизнь за пару дней. Вот тебе моя сестра, с которой вы 5 лет назад терпеть не могли друг друга. Давайте пить чай?» «Бред». «Так курица твоя и рассказала», – добивает меня Яся. Как еще сильнее удивляться. Они с Ксюшей друг друга не переваривают. Каким образом вышло так, что они смогли поговорить? Что происходит? Магнитные бури, затмения? Я не понимаю. Ну, точнее, не прямо она. Она сидит там в зале, пьет кофе, но я сказала, что тебя тут нет. И села за соседний столик. А она жаловалась какой-то такой же курице по телефону, что въехала в кого-то, кто оказался твоей знакомой, знакомой Мирослава. Ну, короче, она сказала про машину, о том, что там была девушка. Я сложила 2+2, и мне срочно надо к Есе. Тараторит так, как будто ей, как в голосовом сообщении, скорость на 1.5 увеличили. Во-первых, Ксюша не курица. Изрекаю спокойно, хотя знаю, что это бесполезно. Курица, что во-вторых? Во-вторых, почему ты не сказала ей, что я здесь? Тупой вопрос, Дем. Закатывает глаза Яся. Действительно. С их любовью друг к другу удивительно, что она не сказала ей, что похлеще. В-третьих, будет? Будет. Прекрати командовать, блин. Отклонено. Еще. Продолжает стоять на своем несносный родственник. Она никогда не была простой, а с беременностью ситуация усложнялась 70%. Яся не просто несносная, она буквально невыносимая. «Я не повезу тебя к Есе. На этом тему закрыли. Ты терпеть ее не могла. Что вдруг изменилось?» «Неправда. Она всегда мне нравилась. Точно лучше твоей курицы». «Вы сговорились?» Выдаю на эмоциях, не поверив своим ушам. «Нравилась она им. Один влюблен был, другая тоже претензий не имела». Так может, нужно было это 5 лет назад говорить? Может, относись бы они нормально к ней, мы не расстались бы? Я всегда защищал Есю как мог, но нападки со стороны этих двоих вынести было действительно сложно. Я всегда пытался сделать так, чтобы мы не пересекались ни с Ясей, ни с миром. Но, увы, не всегда выходило так, как мне бы того хотелось. Итог? Они все были без ума от Еськи. Бинго просто! «Мы?» – спрашивает Яся с непониманием. И я зачем-то выдаю ей всю правду. Мирослав признался, что всегда был влюблен в Есению и относился к ней как мудак только потому, что очень ревновал. «Вот осел!» — говорит Яся, и я смеюсь, не сумев сдержать эмоций. Согласен с ней сейчас как никогда. Он реально осел. «Так это он ей букет гербер потащил? А я думаю, кто на этот раз жертва?» «Букет?» — глупо переспрашиваю. Ну, он в сторис выставил, сам весь такой положительный, в руках цветы, написал «Еду поднимать настроение». Все сходится. Мне все равно. Буквально плевать. Я не имею к этому никакого отношения. Более того, я даже не имею морального права чувствовать хоть что-то, слыша это. Тогда мы тем более не поедем туда. Выдаю самое логичное в этой ситуации решение. Вдруг у них зарождаются отношения. Мы не будем мешать. «Ты ревнуешь», — говорит коза, ехидно улыбаясь. «Еще чего?» «В этом нет смысла, Ясь. Все давно в прошлом». «Тогда я поеду на такси», — говорит Ярослава и вылетает из кабинета так быстро, как будто ей не приходится тащить огромный живот впереди себя. «А ну стоять!» Вылетаю за ней, захлопывая ноутбук. «Я ненормальный братец, но не могу доверить свою беременную сестру таксистам. А вдруг плохо водит? А вдруг авария?» Я доверяю только себе и ее мужу, но пока он в командировке, только себе. Иногда Мирославу, когда я совсем-совсем не могу, но это очень редко и каждый раз до новых седых волос на моей голове. «Ярослава, я сказал, стой!» Выбегаю в зал и не замечаю, как странно смотрят на меня редкие для такого времени суток посетители кофейни. С Спасибо, что не полный зал. Вот опозорился бы я сейчас. «Дима?» Звучит справа, и я останавливаюсь, закрывая глаза. «Ксюша, а почему Ярослава сказала, что тебя тут нет?» «Потому что я не знаю никакого Диму, курица!» Отвечает Яся за меня, подходя к нам близко. А у меня в этой ситуации возникает только одно желание. Застрелиться. «Дем, мы едем!» Спрашивает, добивая. Заставляет делать выбор, чего я катастрофически терпеть не могу. С одной стороны стоит недовольная выходка Яси Ксюши. Моя девушка, с которой мы стараемся построить что-то настоящее. Мы вместе всего ничего, но ведь еще вся жизнь впереди. С другой, моя беременная младшая сестренка, причина моих нервов и счастливых улыбок. Мелкая, с которой меня связывают не только кровные узы, но и 20 самых счастливых лет. Что делать? Прости, я потом наберу. Делаю пока что очевидный для себя выбор. Наклоняюсь к Ксюше, чмокаю ее в щеку и выхожу за довольной Ярославой на улицу. Едем. Возможно, я самый дерьмовый парень на свете. Без «возможно». Так и есть.